Глава 7. Бог располагает. Между тем Дармонталь, как мы видели, ускакал во весь опор, понимая, что нельзя терять ни минуты, если он хочет предотвратить пагубные для его рискованного предприятия последствия, которые могла повлечь за собой смерть капитана Рокфинета. Поэтому, в надежде узнать по какому-нибудь признаку людей, которые должны были играть роль статистов в разыгрывающейся грандиозной драме, он проехал по бульварам до Порт-Сен-Мартен и, свернув налево, оказался на конном рынке, где, как мы помним, 12 или 15 контрабандистов, завербованных Рокфинетом, ожидали приказаний капитана. Но, как и сказал покойный, в глазах постороннего эти таинственные люди, одетые так же, как и другие, были неотличимы от крестьян и барышников. Напрасно Дармонталь рыскал по всему рынку. Ни одно лицо не было ему знакомо. Продавцы и покупатели, казалось, были столь равнодушны ко всему на свете, кроме своих сделок, что два или три раза, подъехав к тем, кого он принимал за мнимых крестьян, шевалье удалялся, даже не обратившись к ним. Он боялся, что, пытаясь найти нужных ему людей, среди 500 или 600 находившихся на рынке крестьян, он совершит какую-нибудь оплошность, которая может сделать эту попытку не только бесполезной, но и опасной. Дармонталь оказался в плачевном положении. Еще час назад у него бесспорно были в руках все средства для успешного осуществления заговора, но, убив капитана, он сам разбил промежуточное звено, и вся цепь распалась. Дармонталь до крови кусал себе губы, впивался ногтями в грудь, ездил взад и вперед по рынку, все еще надеясь, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство выведет его из затруднения. Но время шло, на рынке все оставалось по-прежнему, никто не заговаривал с шевалье, а два крестьянина, к которым он, не находя другого выхода, обратился с двусмысленными вопросами, посмотрели на него с таким простодушным удивлением, широко раскрыв глаза и разинув рот, что Дармонталь в ту же минуту прервал начатый разговор, решив, что попал впросак. Между тем пробило 5 часов. Регент должен был возвращаться из Шеля часов в 8 или 9 вечера. Таким образом, нельзя было терять времени, тем более что замышляемая засада была последней ставкой заговорщиков, которые с минуты на минуту ожидали ареста. Дармонталь не скрывал от себя трудности своего положения. Он домогался чести руководить предприятием. На него, следовательно, и ложилась вся ответственность, а это была страшная ответственность. С другой стороны, он оказался в таких обстоятельствах, когда храбрость бесполезна, когда человеческая воля разбивается о невозможность, когда единственный шанс на успех состоит в том, чтобы признать свое бессилие и попросить помощи у тех, кто ожидает ее от вас. Дармонталь был человеком дела, его решение вскоре было принято. В последний раз он объехал рынок, по которому кружил уже 1,5 часа, чтобы посмотреть, не выдаст ли себя, наконец, какой-нибудь заговорщик, выказав нетерпение, подобное ему самому. Но, видя, что все лица вокруг остаются бесстрастными и ничего не выражающими, он пустил лошадь в галоп, миновал бульвары, доехал до Сент-Антуанского предместья, спешился у дома номер 15, взобрался по лестнице на 6-й этаж, открыл дверь маленькой комнаты и предстал перед герцогиней Дюмен, Делавалем, Помпадуром, Валефом, Мализье и Бриго. Увидев его, все вскрикнули от неожиданности. Дармонталь рассказал обо всем, о притязании Рокфинета, о споре, который завязался из-за них, о дуэли, который кончился этот спор. Он распахнул свой сюртук и показал рубашку, залитую кровью. Потом он поведал о своей надежде найти контрабандистов и стать во главе их вместо капитана. Сказал, что его надежды оказались напрасными, что все его попытки опознать на конном рынке сообщников капитана не привели ни к какому результату. И, наконец, обратился с просьбой о помощи к Лавалю, Помпадуру и Валефу, которые тотчас ответили на этот призыв, заявив, что готовы идти за шевалье на край света и во всем ему повиноваться. Итак, ничего еще не было потеряно. 4 решительных человека, действующих на свой страх и риск, прекрасно могли заменить 12 или 15 бродяг, движимых лишь желанием заработать по 20 луидоров на брата. Лошади стояли наготове в конюшне, все были вооружены. Давранш еще не уехал, значит, маленький отряд располагал еще одним преданным человеком. Заговорщики послали за черными бархатными масками, чтобы регент как можно дольше не мог узнать своих похитителей. С герцогиней оставили Мализье и Бриго, которые, естественно, не могли принять участие в подобном предприятии. Первый по своему возрасту, а второй по своей профессии. Условились встретиться в Сен-Мандей и разъехались поодиночке, чтобы не возбуждать подозрений. Спустя час 5 заговорщиков собрались и засели в засаду на дороге в Шейль между Венсенским лесом и Ножан-сюр-Марн. Башенные часы в замке пробили 7:30. Давранш успел разузнать, что регент отбыл 4:30, и что при нем не было ни свиты, ни охраны. Он ехал один в карете, запряженной 4 лошадей, с 2 жокеями и всего лишь 1 курьером впереди. Таким образом, серьезного сопротивления опасаться не приходилось. Было решено, что заговорщики остановят карету принца, повернут в Шарантон, почмейстер которого был безгранично предан герцогине Дюмен, ввезут регента во двор почтовой станции и, закрыв за ним ворота, принудит пересесть в ожидающий его дорожный экипаж с форейтером в седле. Дармонталь и Валев поместятся возле герцога, и экипаж умчится. Они переправятся через Марну в Альфоре, через Сену в Вильнёв-Сен-Жорже, минуют Гран-Во и выйдут через Мон-Лири на дорогу в Испанию. Если на той или другой почтовой станции регент захочет позвать на помощь, Дармонталь и Валев попытаются угрозами заставить его замолчать, а на случай, если угрозы не подействуют, у них был пресловутый пропуск, чтобы доказать, что узник, взывающий о помощи, не принц, а сумасшедший, который вообразил себя регентом и которого везли к семье, проживающей в Сарагосе. Все это было, правда, несколько рискованно, но, как известно, именно рискованные предприятия обычно увенчиваются успехом, тем более, что те, против кого они направлены, их никогда не предвидят. Пробило 7, потом 8 часов. На радость Дармонталю и его товарищам сумерки все сгущались, близилась ночь. Проехали 2-3 почтовые и частные кареты, всякий раз вызывавшие ложную тревогу, но в то же время подготовившие заговорщиков к настоящему нападению. К 9:30 стало совсем темно, и некоторый страх, который вполне естественно они испытывали вначале, начал сменяться нетерпением. В 9:00 послышался какой-то шум. Давранш приник ухом к земле и отчетливо различил стук колес приближающейся кареты. В ту же минуту, на расстоянии примерно 1000 шагов, у поворота дороги, подобно свету звезды, забрезжил огонек. Заговорщики вздрогнули. Это был, очевидно, факел курьера. Скоро в этом не оставалось сомнения. Показалась карета с 2 фонарями. Дармонталь, Помбадур, Валев и Лаваль в последний раз обменялись рукопожатиями, надели маски, и каждый занял назначенное ему место. Между тем карета быстро приближалась. Это была действительно карета герцога Орлеанского. При свете факела в руке курьера, скакавшего шагах в 25 впереди упряжки, был виден его красный камзол. Дорога была пустынна, кругом стояла безмолвная тишина. Словом, все, казалось, благоприятствовало заговорщикам. Дармонталь бросил последний взгляд на своих товарищей. Он увидел посреди дороги Давранша, притворявшегося пьяным. На обочинах по обе стороны от него Лавали и Помпадура, а напротив себя Валефа, проверявшего, легко ли вынимаются у него пистолеты из седельных кобур. Что касается курьера, 2 жокеев и принца, то было очевидно, что они чувствуют себя в полной безопасности и попадут прямо в руки тех, кто их поджидал. Карета все приближалась. Курьер уже миновал Дармонталя и Валефа. Он едва не наехал на Давранша, как вдруг тот вскочил, схватил за уздечку его лошадь, вырвал у него из рук факел и погасил его. Увидев это, жокеи хотели повернуть назад, но было уже поздно. Помпадур и Лаваль, бросившись к ним с пистолетами в руках, привели их к повиновению, а Дармонталь и Валев тем временем подъехали к дверцам кареты, погасили фонари и объявили принцу, что не станут посягать на его жизнь, если он не окажет сопротивления, но что, если напротив, он будет защищаться или звать на помощь, они прибегнут к крайним мерам. Против ожидания Дармонталя и Валефа, которые знали храбрость Трейгента, принц ограничился тем, что сказал: «Хорошо, господа, не причиняйте мне зла, я поеду, куда вам угодно». Бросив взгляд на дорогу, Дармонталь и Валеф увидели, что Лаваль, Помпадур и Давранш уводят в чащу леса курьера, двух жокеев, а также лошадь курьера и двух престижных лошадей, которых они выпрягли из кареты. Шевалье тотчас спрыгнул со своей лошади и вскочил на ту, на которой ехал первый жокей. Лаваль и Валев поместились возле дверц. Карета снова помчалась, свернула налево по первой попавшейся дороге и, выехав на боковую аллею, бесшумно, с потушенными фонарями, покатила по направлению к Шарантону. Все было так хорошо рассчитано, что похищение заняло не больше 5 минут. Не встретила никакого сопротивления и не вызвала ни единого крика. На этот раз заговорщикам решительно сопутствовала удача. Но, доехав до конца аллеи, Дармонталь встретил первое препятствие. То ли случайно, то ли преднамеренно шлагбаум был закрыт. Пришлось возвращаться назад, чтобы выбраться на другую дорогу. Шевалье повернул лошадей, выехал на параллельную аллею, и карета, на минуту замедлившая ход, помчалась с прежней скоростью. Новая аллея, по которой ехал Шевалье, вела к перекрестку. Одна из дорог, расходившихся от него, вела прямо в Шарантон. Времени терять не приходилось, потому что проехать через перекресток было, во всяком случае, необходимо. На миг Дармонталю показалось, что во тьме перед ним суетятся люди, но это видение тут же исчезло, рассеявшись как туман, и карета без помехи продолжала свой путь. Когда Дармонталь уже подъезжал к перекрестку, ему послышалось лошадиное ржание и металлический ляск, с каким вытаскивают сабли из ножен, но то ли решив, что это свист ветра в листве, то ли подумав, что не следует останавливаться из-за каждого шума, он продолжал свой путь с той же скоростью и в том же безмолвии, в той же темноте. Однако, подъехав к перекрестку, Дармонталь увидел нечто странное. Все дороги преграждала какая-то стена. Там явным образом что-то происходило. Дармонталь тотчас остановил карету и хотел повернуть назад, но увидел, что позади выросла такая же стена. В ту же минуту раздались голоса Валефа и Лаваля: «Мы окружены, спасайся, кто может!» И оба они, повернув в сторону от кареты, перескочили на лошадях через ров и скрылись в лесу. Но Дармонталь, ехавший на лошади, впряженной в карету, не мог последовать за своими товарищами. Не имея таким образом возможности миновать живую стену, в которой он начал распознавать кордон королевских мушкетеров, Шевалье решил опрокинуть ее. Дал шпоры лошади и, опустив голову с пистолетами в обеих руках, помчался к ближайшей от него дороге, не заботясь о том, та ли это, по которой ему нужно ехать. Но не успел он сделать и 10 шагов, как пуля, пущенная из мушкета, пробила голову его лошади, и та рухнула, опрокинув его и придавив ему ногу. В ту же минуту 8 или 10 всадников спешились и бросились на Дармонталя, который, выстрелив наугад из одного пистолета, поднес другой к голове, чтобы покончить с собой, но не успел этого сделать. 2 мушкетера схватили его за руки, а 4 других вытащили из-под крупа лошадь. Мнимому принцу, оказавшемуся всего лишь переодетым лакеем, приказали выйти из кареты. На его место посадили Дармонталя. Рядом с ним сели 2 офицера, вместо убитой лошади впрягли другую, и карета, сопровождаемая эскадроном мушкетеров, двинулась в новом направлении. Спустя 1/4 часа она покатилась по подъемному мосту, а еще через минуту заскрипели петли тяжелых ворот, и Дармонталь проехал под сводами темного перехода, на другом конце которого Его ждал офицер в мундире полковника. Это был господин де Лонне, начальник Бастилии. Теперь, если наши читатели хотят знать, как был раскрыт заговор, пусть они вспомнят о беседе Дюбуа и Фийон. Подружка первого министра, как мы знаем, подозревала, что капитан Рокфинет замешан в каких-то противозаконных кознях, и выдала его на том условии, что ему будет сохранена жизнь. Несколько дней спустя, когда к ней пришел Дармонталь, она, узнав в нем того молодого вельможу, который однажды уже совещался с капитаном, поднялась вслед за ним по лестнице. И из комнаты, смежной с жилищем Рокфинета, сквозь дырку, проделанную в обшивке стены, услышала все. Ей стал известен таким образом план похищения регента во время его возвращения из Шеля. В тот же вечер об этом плане было сообщено Дюбуа, и, чтобы поймать виновных с поличным, он приказал Бургиньону переодеться в платье регента и окружил Винсентский лес кордоном королевских мушкетеров, лейб-гусаров и драгун. Мы только что видели, к чему привела эта хитрость. Глава заговора был схвачен на месте преступления, и так как первый министр знал имена всех остальных заговорщиков, у них, по всей вероятности, оставалось мало шансов вырваться из раскинутой им сети.